Глава седьмая. Первый добрый, первый щедрый, первый куда-то далеко ходил, первый принес много еды, второй не возражает ее попробовать. Трэш, возясь с дотащенной до мастерской поклажей, покачал головой. Жаль тебя расстраивать, но это не совсем еда. Ну да, кевларовая ткань и пластины металлокерамической брони. Две канистры с крепким алкоголем, огромный котел и несколько металлических тазов, специи и соль, рулоны подложки под ламинат и утеплителя, полдесятка кемпинговых палаток, камуфляжные раскраски и прочее, прочее, прочее. Много чего удалось притащить, но, увы, это капля в море. Придется делать новые и новые вылазки, чтобы заготовить все, что необходимо для реализации грандиозных планов Трэша. Состоявшийся поход следует считать ознакомительным. Удалось познакомиться с прилегающими кластерами, отыскать немало полезного и, самое главное, узнать, где брать недостающее. Мертвый город переполнен сокровищами. Если постараться, в нем можно достать почти все, что требуется. А если повезет, то все. «Пахнет едой!» — не поверил второй, жадно принюхиваясь к пакету со специями. «Пахнет не совсем еда, но это может сделать еду вкуснее». «Я хочу вкусную еду. Давай ее съедим. Первый долго где-то был, первый голоден». «Да, поедим обязательно, а потом начнем работать». «А как это — работать?» «Это место небезопасное, оно непостоянное. Рано или поздно обновится, и мы потеряем все, что у нас есть. Там, в стороне старых коровников, в черноте есть стабильный кластер. Он маленький, но нам много места не понадобится. До него по черноте около километра. Это для нас не расстояние. Здесь, на этом кластере, будем брать только еду, а все остальное перетащим туда. Генератор, топливо, сварочный аппарат и полезные железяки. И еще надо построить там базу. Нельзя, чтобы все это добро мокло под дождями. Возьмем для базы материалы из этих построек. Здесь есть почти все, что надо. Грубую работу станем делать своими руками, а тонкую — руками третьего. Ты понял?» «Я не понял, когда мы начнем есть вкусную еду». «Да когда же ты, прорва бездонная, уже нажрешься?» Стабильный кластер по площади и правда невелик. Сильно вытянутый равнобедренный треугольник с основанием метров 200 и высотой под 450, то есть всего-то около 4,5 гектара. Но этой площади Трэшу хватит за глаза. На ней разместилась приличная роща, посреди которой можно поставить строение базы. Так они станут менее заметными издали. Высокая трава на прочей территории станет пищей для нескольких коров. Несложно, конечно, за мясом сходить на основной кластер, но некоторый запас желательно всегда держать под рукой. Животные вряд ли будут в восторге от соседства с зараженными, но и убегать не должны. Почему-то животные и шаг боятся сделать на черноту, даже в ситуациях, когда им грозит гибель. Чем и пользовался второй, загоняя их к границе и там выбирая самых аппетитных бычков и телок. Гурман ненасытный. Жизнь научила Трэша осторожности. Можно даже сказать, что довела до паранойи. Прекрасно знаю, что полеты разведывательных аппаратов над аномальными зонами, мягко говоря, затруднены. Он принял все меры, направленные на то, чтобы базу не заметили с воздуха. Для этого вместо тотальной вырубки, которая могла оставить без зелени центр рощи, устроил селективное удаление растительности. Ограничился тем, что выкорчевал кусты и несколько деревьев, утащив все это на аномальный кластер. Там этот мусор быстро почернеет, слившись с местностью, и не выдаст подозрительную деятельность заметным издали скопищем ветвей с сухой листвой. Далее часть оставшихся деревьев использовал в качестве опорных столбов под разные сооружения. Ограничился парой навесов и подобием хижины с тремя стенами. Тела зараженных выносливы, но с водой контактировать не любят. При затяжных ливнях можно продрогнуть, так что убежище необходимо не только для материалов и оборудования. В стороне поставил еще одну хижину, под которой в грамотно оборудованной яме разместился генератор. Стены снаружи обложил кирпичами и утрамбованной землей, а изнутри вместе с крышей покрыл вязанками тростника и ветвей, после чего замаскировал тканью от палаток и камуфляжной раскраской. Эти меры должны снизить шум от работы двигателя. Ткани на все сооружения не хватило. Ну да с чего-то ведь надо начинать. Так что можно считать это стартовым минимумом. Работа не сказать, чтобы сложная, да и управлял руками третьего трэш теперь почти в совершенстве, однако на установку всех построек и перенос массы полезных вещей ушло 3 дня. Процесс сильно замедляло то, что стая без прямого контроля лидера мало на что годилась, только на самый примитивный труд, да и то с ошибками, но трэш многого от подчиненных и не ждал. Он, может, и не все пока понимал, но то, что они звезды с неба хватать не способны, ясно было изначально. Вся надежда только на себя. Первый шаг сделан, пора браться за следующий. На 4-й день трэш снова отправился в город. Но на этот раз оставлять стаю не стал, пошли все 3. Первое, что трэш сделал, выбравшись из черноты аномального кластера, это проверил метку, оставленную в первом походе. Метка примитивная, сбросил по пути назад рулон утеплителя, оставив его в кустах так, чтобы не бросался в глаза издали. Не то, мало ли, вдруг кого-то заинтересует, что делает новенькая упаковка такого материала на местности, где нет ни троп, ни дорог, не говоря уже о строительных площадках. Рулон обнаружился на том же месте и в том же состоянии. Это означало, что кластер со времен последнего посещения не обновлялся. Здесь сделали остановку. В роще, которая зеленела метрах в 300 от границы, трэш руками третьего развешал по деревьям несколько кусков утеплителя. Желтовато-белый материал издали заметно выделялся на фоне зелени. Зоркие глаза развившихся зараженных способны легко разглядеть эти метки за километр и даже больше. Ну а если знаки заметит кто-то посторонний, не страшно. Вряд ли он заподозрит, что развешиванием утеплителя занимается банда монстров, приходящая из аномалии, которая начинается в сотнях метров. К тому же трэш часть оставил так, чтобы не просматривалось со стороны черноты. Вот и пускай погадают, кто и для чего отметил эти деревья. Справившись с этим несложным делом, продолжил путь. Достигнув города, торопиться с реализацией самых сложных этапов плана не стал. Для начала ограничился вдумчивой разведкой. Заодно совершенствовал навыки управления стаей, посылая второго и третьего туда, где трэшу с его немаленькой тушей и не развернуться, или вовсе не пролезть. А еще он тренировал свое зрение и внимание. В механизм управления стаей теперь получалось входить легко и непринужденно, не отключаясь целиком от окружающей действительности. Теперь трэш так настроил взаимодействие, что видел не просто расплывчатые пятна, означающие подчиненных, а клочья картинки в их поле зрения. Эдакие 2 миниатюрных монитора, висящих в верхней части поля зрения. Они в режиме реального времени показывали то, что видят второй и третий. Качество, увы, так себе, но общее представление получить можно. К тому же, изображение несложно в любой момент улучшит. Жаль, что делаешь только индивидуально, а не сразу у всех, но все равно полезная функция. Трэшу понравилось отправлять второго и третьего далеко от себя. Выглядело так, будто впереди тебя катятся два дополнительных глаза. Всегда знаешь, что ждет тебя через шаг. Очень даже ценная фишка в мире, где смерть способна подкараулить где угодно. Осматривая город квартал за кварталом, Трэш запоминал, где и что располагается. Полицейские участки и военные объекты, торговые центры и супермаркеты, фабрики и прочие производственные предприятия. В некоторых местах поживиться можно и сейчас, другие разграблены подчистую аборигенами, оперативно слетающимися на обновленные кластеры в поиске самой лакомой добычи. Заодно прикидывал, что утащит на базу в этот раз. Увы, список желаний приходилось резать и резать. И дело не в том, что даже с учетом силища Трэша стая много не уволочь. Некоторые предметы, пусть даже очень полезные, забирать нет смысла. В первую очередь это касается всего, связанного с электроникой. Если простенький старый генератор еще в состоянии пережить кратковременное пребывание на аномальной территории, то новое оборудование выйдет там из строя в секунды. Особенно это актуально для микросхем. Превращаются в хлам чуть ли не мгновенно. Внешне не меняясь, становятся полностью бесполезными. Положение может частично поправить многократная экранировка, но это должны быть полноценные тяжелые экраны. На них уйдут центнеры медных и свинцовых листов и неимоверное количество алюминиевой фольги. При этом защищают они очень ненадолго и без гарантии. Научники с разными материалами экспериментировали, в итоге придя к выводу, что спасения от воздействия аномалий не существует. Да и какой смысл связываться с тонким оборудованием, если Трэш решил и впредь использовать черные кластеры в своих целях? Это ведь прекрасные пути для выдвижения к цели и отхода. Мирная жизнь не для него, и здесь даже не столько вопрос мести за то, что с ним сотворили, сколько реалии здешнего выживания». Существовать вот так, год за годом, пожирая говядину в окружении черной пустыни? Нет, так он рано или поздно свихнется. У него уже с психикой не все в порядке, некоторые мысли приходится непрерывно гнать из головы. Если ничего не делать, эти мысли его попросту сожрут, надо чем-то себя постоянно занимать. Ничто так не отвлекает от серости бытия, как острые ощущения, и Трэш знает, где и как эти ощущения искать. На своих условиях искать, а не принимать то, что навязывают враги. Навязанные приключения найти несложно, длительное планирование там не требуется. Тело у Трэша уродливое, но в остальном жаловаться грех. Оно много на что способно, в том числе заменять тяжелую технику. Есть руки, пусть и не свои, способные выполнять тонкие работы, и есть знания человека, долгое время учившегося полезным вещам, а затем несколько месяцев проработавшим в этом мире по очень интересной специальности. На работе, связанной с обслуживанием разнообразных средств, обнаружения и уничтожения, полковнику Зелоту и прочим, очень скоро придется осознать, что нет более опасного врага, чем обозленный техник, приспособившийся к этому миру столь нестандартным способом. «Стоять, мясо! Стоять, тебе сказано! Если не остановитесь, головы поотрываю!» Тройка среднеразвитых зараженных остановилась, один из них боязливо законючил. «Не надо отрывать мою голову, она твердая и невкусная. Ты хороший, ты мясо им давал, съешь лучше их, Они после твоего мяса вкуснее стали. Опять вы, ухмыльнулся Трэш. Два тупых товарища и такой же тупой предатель. Я не понял тебя. Забудь. Ты и ты теперь в моей стае. Если кто-то не хочет в стаю, того мой второй прямо сейчас съест. Он вечно голодный. Не очень вкусная еда, но почему бы и нет? Резко оживился второй. Мы твоя стая. Первым признал предатель, а пара других приблизилась, покорно склонив головы. Трэш замер, поморгал, привыкая к новой картинке. Теперь перед глазами не два изображения висит, а целых пять. Смотреть за всеми картинками одновременно не получается. Зрение на такие фокусы не способно. Ну да ничего, со временем приспособится. Пусть мозг не в состоянии контролировать все сразу, зато быстро переключаться научиться несложно. Между двумя подчиненными это отработано прекрасно. Теперь придется увеличить эту цифру до 5. Трэш справится. Спустя 5 минут присоединил к стае еще одного зараженного, на этот раз слабого, почти неотличимого от третьего. Это будут запасные руки на случай, если с прежними что-то приключится. Те, кого взял до этого, мало пригодны для тонких работ. Их верхние конечности успели огрубеть, обзавестись когтями, потеряли кожную чувствительность. Потрудиться такими можно только если требуется грубая сила. Ничего, сойдут в качестве носильщиков. Дури у них уже прилично, каждый в состоянии утащить по центнеру, а то и полтора. Откормятся на коровах, еще сильнее станут. 6 подчиненных — это уже слишком много, чтобы называть их по порядковым номерам. Необходимо ввести раздельную иерархию. Трэш указал на пару слабаков. «Ты будешь первая рука, а ты вторая рука. Не перепутайте». Развернулся к троице. «Ты пес один, ты пес два, а ты предатель хронический. С этой минуты зовешься пес три. Теперь это ваши имена. Кто перепутает, тот вместо вкусного мяса будет жрать навоз». «Я не хочу есть навоз», — забеспокоился второй. «Но первый, я не понял, как меня будут называть. Ты ничего про меня не сказал». «Ты так и останешься вторым, черт с тобой. Была мысль назвать тебя в честь одного моего старого... Ну, он был моим первым вторым. Ладно, забей. Ты был вторым и остался вторым. Вот так, понятно?» «Второй понял. Он был вторым и остался вторым. Вон там вкусное мясо пробежало. Очень вкусное мясо. Давай догоним». «Это всего лишь кот. Он тебе, бегемоту бездонному, на один зуб. Заканчивай давай так на них реагировать. Ладно, новые имена вы получили, а теперь мне нужна ваша память. Вы трое, думаю, давно здесь устроились. Вы знаете места, где вкусная еда стреляла. Сможете их показать?» Дальше у Трэша ушло 40 минут, чтобы вытянуть из новых спутников нужную информацию. Память зараженных работает причудливо, как и интеллект. Добиться от них чего-то нестандартного — крайне нетривиальная задача. Хорошо, что до этого на втором немало потренировался, и теперь приблизительно понимал, какие вопросы нужно задавать. Проверив полученные сведения на местах, Трэш обнаружил неприметное здание с очень серьезной охраной внутри. В свое время здесь случился нешуточный бой с применением стрелкового оружия, в том числе солидных калибров. В другом месте оказалась военная часть, где люди тоже попытались дать отпор нашествию зараженных. Судя по тому, что все окрестности оказались завалены костями, на которых просматривались следы изменений, мертвякам здесь здорово досталось. Но ни там, ни там Трэш не нашел ни боевой техники, ни вооружения. Только россыпи гильз, осколков, да несколько разбитых или сгоревших машин, ни одна из которых не была бронированной. Или люди, отбив атаку, сумели уйти, прихватив все, что способно ездить и стрелять, или это сделали мародеры. Поживиться ничем не удалось, но Трэша это не сильно опечалило. Ну и правда, зачем переживать о том, что кто-то успел раньше тебя? Ведь в мире, где все всегда повторяется, от тебя только и требуется, что в следующий раз опередить конкурентов. Рассевшись на стопке бетонных плит, Трэш занимался двумя делами одновременно. Первое – управлял действиями всех трех псов, и второго – заставляя их стаскивать к воротам фабрики кевларовую ткань и броневые пластины. Вторым делом копался в себе, точнее, тренировал навык управления силовой броней. Теперь он научился секунд за 10 деформировать защиту так, чтобы вместо живота и груди она защищала спину или наоборот, мог распределить ее по телу равномерно или сосредоточить на критичных участках, повреждения которых способно привести к мгновенной гибели. Получалось неплохо, но он был недоволен. На базе управлялся с этим куда быстрее и эффективнее, без ошибок. Почему так? Напрашивалось единственное предположение, что виной всему живец. Там, на базе, Трэш употреблял его регулярно, при каждом приеме пищи. Тогда ему казалось, что невидимая сила, напитывающая тело, при этом разогревала каждую клетку организма, резко увеличивая его мощь. Похоже, это ему не казалось. Живец и правда помогает управляться с таинственными возможностями элитника и делает их более эффективными. Интересно, а маскировка от живца тоже улучшается? Надо бы ее проверить, используя зрение низовых членов стаи. Вряд ли оно далеко опередило человеческое. Самой маскировкой Трэш, увы, управлять не научился. Он так и не понял, где располагается заветная кнопка. Есть подозрение, что там, в глубине головы, светящееся ядро отвечает за эту функцию. Он научился увеличивать и уменьшать свечение, но в очень небольших пределах. Ему будто что-то мешало, противилось, не позволяло это делать. Каждая попытка выматывала морально, вызывая затем долгую апатию, когда хотелось лежать часами без движения, поднимаясь только ради того, чтобы ухватить очередной кусок мяса, а потом съесть его, не ощущая вкуса. Не верилось, что управление такой возможностью не существует. Что-то Трэш в самом себе недопонимает. Но что? Приходится действовать методом проб и ошибок и экспериментов на себе. Увы, но инструкции по управлению телом элитника в этом мире не существует. Хотя, откуда ему знать? Второй и тройка псов в сытом состоянии запросто унесут с половину тонны. Еще столько же способен дотащить Трэш. Сегодня стая вернется на базу с богатой добычей. Кевлар и броня, новые палатки с маскировочной расцветкой, утеплитель, способный частично прикрыть строение от тепловизоров, установленных на высотных зондах. Связки стальных блинов, что используются при занятиях тяжелой атлетикой. Химикалии, при помощи которых можно сделать врагам массу нехороших сюрпризов. Пачки электродов и еще один сварочный аппарат, продвинутый, густо обернутый пищевой фольгой и железной жестью. Выбрана модель не с самой тонкой электроникой. Есть шанс, что она переживет недолгое путешествие по аномалии. Много чего прихватили. Список получился внушительным. Этого хватит, чтобы заняться серьезными делами, а не бесконечным строительством корявых строений и экспериментами с изготовлением нового грубого ножа. А это что такое? Уши уловили звуки стрельбы. Далеко. Никто из стаи даже не почесался на столь интересный шум. Но у Трэша слух получше, чем у них. Слышит прекрасно. и направление легко определил, как и приблизительное расстояние. Надо сходить, проверить. А груз? Да хрен с ним, с грузом. Раз никто до сих пор все это из города не утащил, то и сейчас не утащут. Вернутся позже и заберут. Направлять стаю возвращаться на базу без вожака Трэш побоялся. Он пока еще не настолько хорошо научился управлять подчиненными. Да и на черноте картинка совсем уж безобразно смазывается, что сильно мешает контролю. Кто знает, вдруг усилившаяся стая сегодня примет первое боевое крещение. Вот и проверит, насколько хорошо приловчился к тому, что действовать можно не только своими лапами.